Глава 11. К тому моменту, когда Эллен и Мик поговорили обо всем, о чем хотели, а из серьезных тем в разговоре фигурировал лишь ядовитый геном, о котором Эллен не сказал другу ничего определенного, небо над Китежем окончательно распогодилось. Не было не то что дождевых туч, но и даже залетных облаков. Лишь сплошное, чистое и бесконечно голубое небо. Прекрасный день задал не менее прекрасное настроение, которое, как считал сам Эллен, подпортить не смог бы даже разговор с Хорой. В той прошлой жизни он не мог понять, чего она хотела и к чему стремилась, заводя знакомство не только с ровесниками, но и с мужчинами много старше ее, и куда пропала вскоре после обретения такой дурной славы. Ясно было одно. Прочитать сестру Эллен не сумел. Сходу ошибся, предположив, что это Сократ решил воспользоваться дочерью и самым простым способом установить наблюдение за делом, которое готовился открыть наследник клана. Но камни, сколько Эллен не ломал голову, не мог найти хоть что-то, что говорило бы против продажи некоторой части закупленного ближайшим родственникам. На Востоке этих драгоценностей много, нужно будет только дождаться окончания зимы, заказав хоть несколько килограммов, хоть сразу центнер. Какие-то иные договора, за счет которых его можно было бы подставить, Эллен тоже не заключал. Вот и выходило, что этот разговор и сделка были нужны Хоре не для того, чтобы что-то ему испортить. Информация, повод, неизвестно. Эллен изначально не рассчитывал на что-то хорошее, рассматривая лишь те варианты, что сулят или будут сулить сплошные проблемы. Потому что противостояние ветвей клана – это серьезно. Это чуть ли не гражданская война, сейчас, к счастью, еще не начавшаяся. И вспоминая о том, что в той жизни старейшины не решились на свержение отца вплоть до падения Китежа, перерожденное облегчение не испытывал. Потому что все то, что он уже сделал и что планировал сделать в будущем, неизбежно поставит Сократа и Палиса перед выбором. Сделать вид, что ни о каком переделе власти они и не думали, или пойти ва-банк, устроив переворот без твердой уверенности в своем успехе. Хватит ли у них благоразумия, чтобы выбрать первую тропинку – большой вопрос. Но прежде чем всерьез начинать прибирать к рукам то, что принадлежит соседям, требовалось разобраться с внутренними проблемами. И так как Эллен предателей не любил, то и расправиться с забывшими о своем месте старейшинами ему хотелось самым кардинальным образом, у которого, между тем, был существенный минус, а именно убийство членов клана. Мало будет лишить жизни лишь старейшин. Придется проводить чистку и среди их детей, ближайших сторонников, введенных в семью родственников, союзников из других кланов. Ноэр на фоне соседей никогда не выделялись числом. И вот так просто скостить четверть всех людских ресурсов значило поставить клан в очень неудобное положение. Добавить сюда тот факт, что соседи на подобные жесткие меры, а не вынести ссоры за сбы при таких масштабах практически невозможно, будут смотреть с явным неодобрением и получим полную нецелесообразность чистки как таковой. Какое-то время Ноэр может и будут себя прекрасно чувствовать, но едва ли это фантомное счастье продлится хотя бы пару лет. «Молодой господин!» В общем зале Эллена встретила немолодая женщина, которой, видимо, было до крайности любопытно, что привело сюда нелюдимого наследника клана. Настойчивое любопытство Анимус ощущал буквально всем своим естеством, но, подумав немного, решил просто не обращать на это внимания. «На сегодня запланированы какие-то торжества?» «Нет, молодой господин, только ужин». Эллен и сам видел, что общий зал, созданный лишь для того, чтобы у людей и внутри клана было место, где они могут собраться компанией, отдохнуть, поесть, поиграть в карты или просто выпить, сейчас практически пустовал. Из 6 десятков столов занято всего 7, но оно и не удивительно, рабочее время. До ужина еще час с небольшим. Тогда я займу один из свободных столов. Чуть позже должна будет подойти моя сестра, Хора. Я буду благодарен, если вы проводите ее ко мне. Все будет исполнено в точности, молодой господин. Что вам подать? Разбавленного вина, пожалуй. Пьянство во время ведения дел Эллен считал неприемлемым. Но и травяные напитки не очень-то любил, считая их чрезмерно расслабляющими. Потому разбавленное вино, которое в клане порой давали даже детям, сейчас посчитал весьма подходящим. «Сию минуту, молодой господин». Женщина тут же поймала одну из своих подчиненных, молоденькую девушку, видимо, поручив доставку вина именно ей. А Эллен тем временем прошел вглубь зала, выбрал место, которое просматривалось чуть ли не отовсюду, где и расположился. Время подходило к обозначенному, и менее чем за минуту до 4 часов в зал вошла Хора. Что примечательно, точно так же, как и ранее, одна. Этот факт окончательно убедил Эллина в том, что с просьбой сестры все будет не так просто, как хотелось бы. «Эллин? Хора?» Они обменялись вежливыми кивками, после чего девушка устроилась за столом напротив. «Вижу, что Седрик и сейчас не посчитал нужным лично принять участие в спасении своего дела. Он не знает о контракте». Тихо, практически на грани слышимости, пробормотала она, нервно теребя браслет на запястье. На всякий случай Эллин прислушался к своим ощущениям. Но нет, эта побрякушка была самым обыкновенным, простеньким хранилищем. Его заключала я, и обязательства тоже брала на себя. На тот момент в городе было достаточно камней, но кто-то их быстро в течение 1 дня скупил, а еще часть забрал ты. Случайно, я полагаю. А если немного подробнее? Поймав взгляд девушки, Эллин тут же продолжил. «Нет, если ты не хочешь, то в твои дела я лезть не буду. Но то, о чем ты рассказала, сильно похоже на намеренный обман. Если в сделке фигурировали срочность и выгодные условия...» Анимус замолчал, как бы давая Хоре возможность продолжить. И то оправдало его ожидания, мигом изменившись в лице. Девушка и до этого выглядела так, будто кто-то день за днем заставлял ее жевать бесконечно брызжущий соком лимон. А сейчас объявили, что эти лимоны ей светят до конца жизни. Иными словами, она чуть не расплакалась. «Да, все так, как ты говоришь, я в это ввязалась. Неустойка. Большая, очень большая. Но я посчитала, что такие камни наверняка есть у брата». Сестра проводила взглядом оставившую на столе кувшин и пару стаканов девушку. «А их не оказалось. И куда бы я ни пошла, их уже нигде не было. А имя покупателя мне говорить отказались наотрез». Это не пахло, это воняло. И тех, кто устроил подобное с одним из Нойр, Эллин уже очень сильно недолюбливал. Но куда сильнее его сейчас волновал другой вопрос. «Почему ты не обратилась к своему отцу?» «Потому что он до последнего момента уговаривал меня не лезть в бизнес. Говорил, что я в этом плоха, а я не верила. А теперь я облажалась». Эллин плеснул себе немного вина, задумался на секунду, после чего то же самое провернул и со вторым стаканом. «Если и ты мне откажешь, то у меня не будет иного выбора, кроме как обратиться к папе. Но я не хочу уходить в другую семью». Тяжело выдохнув, Эллин взял непродолжительную паузу, дабы обдумать все то, что на него вывалила не слишком дальновидная и проницательная сестренка. Было очевидно, что эту кашу заварили неспроста. И еще более очевидно, что происходило все с молчаливого дозволения Сократа. По крайней мере, так Эллин решил ровно в тот момент, когда Хора упомянула уход в другую семью. Иными словами, ее хотели заставить повторить тот маневр, на который Алексия пошла добровольно, приняв фамилию Нойр и став частью клана. Зачем это Сократу? Тут не нужно быть гением от политики, чтобы понять. Он ищет поддержки вне клана. «С кем ты заключила контракт на изготовление украшений? И каких?» «С малым кланом Кармен. Простые браслеты, опознавательные знаки». «А отдать тебя Сократ хочет за кого?» «За наследника Унда. Об этом, наверное, все уже знают, кроме тебя, Эллин». Хора с сожалением посмотрела на парня. «Неужели ты совсем не следишь за жизнью клана?» «Зачем я слежу?» — вопрос 10. «Но могу сказать практически со 100-процентной уверенностью, что как только истекут сроки договора с Кармен, помочь тебе вызовется именно твой наследник». «Не мой он, и я не приму его помощь». «А тебя кто-то спросит?» Эллин пожал плечами. «В прошлом подобное проворачивали не единожды, и у нас в том числе. Тем девочкам, которые стремились к самостоятельности и успеху, давали свободу. Какое-то время помогали и наблюдали. А если те ничего не добивались, спускались с небес на землю. Сколько ты уже работаешь вместе с братом?» 1,5 года. Если все это время она пользовалась своей красотой и обаянием для того, чтобы заключать выгодные контракты, то слухи из той жизни обретали кое-какую почву. Если бы Эллин что тогда, что сейчас обращал на родственников чуть больше внимания... Что и требовалось доказать, Хора. Если я вот так просто влезу в это и помогу тебе, старейшина Сократ наверняка затаит на меня обиду. Эллин мысленно усмехнулся. На этих словах лицо сестры чуть дрогнуло. Значит, в полном неведении относительно планов родни ее не держат. Но разговор будет совсем другим, если ты согласишься мне кое с чем помочь». «Помочь с чем?» Она с пристальным подозрением оглядела сидящего перед ней парня, после чего прищурилась. «Тебе твоей спутницы мало?» «Хора!» — перерожденный тяжело вздохнул. «Ты красива, не спорю. Если бы мне нужна была от тебя такая помощь, то я бы сказал прямо, но нет». «Что тогда?» «Ты уже должна была догадаться, сестра. Но перед тем, как говорить всерьез, я все-таки спрошу. Насколько сильно ты не хочешь стать подстилкой Унда лишь ради того, чтобы позиции твоего отца в клане стали еще крепче?» «Что? Да как ты...» Хора повысила голос, но осеклась, то ли вспомнив о том, где она находится, то ли что-то осознав. Девушка несколько секунд молчала, после чего опустила голову. «Сильно не хочу. Я и первой-то спутницей не соглашалась, а уж второй...» Эллен мысленно поаплодировал Сократу, который сделал буквально все для того, чтобы не только заработать всестороннее осуждение, но и настроить против себя родного ребенка. Даже в худшие времена Нойер не отдавали своих дочерей против их воли в чужие семьи. Лишь сыновьям могли навязать спутницу, и то только потому, что одной они могли не ограничиваться по праву силы. Конечно, для этого нужно было быть или воином, или анимусом. Но сама возможность была, чего не скажешь, о слабом поле. А Сократ не только пытался заставить собственную дочь уйти к Унду, но и собирался отдать ее второй по счету спутницей. Политика хоть и требовала жертв, но всему должен быть предел. «Предположу, что сроки договора истекают в середине зимы». Девушка посмотрела на него удивленно, но все-таки кивнула. «Ты уверена в том, что, получив материал, Седрик качественно и в срок сделает необходимые тебе браслеты?» «Теперь я уже ни в чем не уверена, Эллен. Кроме того, что ты изменился». «Человек или меняется, или умирает, сестренка». Эллену подумалось, что уж слишком наблюдательными стали все вокруг. «Ты изменился, Эллен, ты стал другим, Эллен». С кем бы он ни пересекся, все твердили одно и то же, будто бы насмехаясь над его попытками изображать из себя очень умного подростка-гения. «Ты можешь поклясться и отразить на бумаге, что все, сказанное тобой сейчас, правда?» «Могу». Девушка ответила без колебаний, что Эллен посчитал за хороший знак. «Ты правда хочешь мне помочь?» «Да. Но в отличие от твоего отца и братьев, темную я тобой играть не буду. Это будет или честная открытая сделка, или никакой сделки вовсе. Интересует?» Почему-то Хора поймала себя на мысли, что сейчас напротив сидит не наследник клана, любящий книги, и, как говорил отец, полнейшая бездарность во всем, кроме своих рун, а самый настоящий дьявол. Он вроде бы и не сказал ничего такого, нигде не приврал и не преувеличил, но девушке уже казалось, что своим ближайшим родственникам она как человек не нужна. Только как инструмент, как пешка, которую можно выгодно разменять на игральной доске. Если бы была жива мама, если бы она могла спросить у нее совета, но, увы. «Очень, Эллен, но уместно ли будет здесь обсуждать такие дела?» «О, поверь!» Анимус опустил ладонь на поверхность стола, и на том беззвучно вспыхнула тьма жадно впитавших аниму рун. Миг, и все посторонние звуки стихли, оставив лишь дыхание двух людей, размеренная Эллена и нервная Хоры. «Больше нас не подслушать. Как ты смотришь на то, чтобы поддержать в политической борьбе главную ветвь, мою ветвь?» «Я всегда старалась держаться подальше от всего этого», — сказала девушка, но про себя подумала, что теперь, когда под ней зашатался пол, сохранять нейтралитет едва ли выйдет. Впрочем, это не помешало ей задать вопрос риторический, нежели обычный вопрос. «Мы ведь семья, так зачем все это?» «Власть и деньги. Две вещи, которые способны развратить любого человека. И чем больше он получает, тем большего желает». К сожалению, исключений из этого правила было столь исчезающе мало, что Эллен их даже не учитывал. «А ты другой?» «Нет. Я не само добро воплоти, если ты об этом...» Эллен мягко улыбнулся. «Но предложить тебе свободу, подлинную свободу и право выбора могу только я. В ответ же я хочу получить две вещи, Хора. Верность лично мне и верность клану Нойер». «И все?» «Этого более чем достаточно. Ты не глупая девушка, должна понимать, что нынешнее положение дел не устраивает ни главную ветвь, ни все прочие. Напряжение нарастает, и разобраться с ним можно лишь двумя способами – кровавым и мягким. Я ратую за мягкий, и потому мне нужны сторонники, принадлежащие к другим ветвям. Мне придется выступать против отца? Скорее всего, Эллен кивнул. Но не так скоро, как ты думаешь. К началу зимы я передам тебе столько браслетов, сколько потребуется. До тех же пор придется немного потерпеть и потянуть время. Ну и молчать о нашем договоре, конечно же. Хора поправила выбившуюся из прически прядь, но, видимо, этим не удовлетворилась, закинув обе руки за спину и провокационно выпятив грудь. Прошло несколько секунд, и она закончила собирать свои волосы в хвост, оставив лишь пару вьющихся симметричных прядок по обе стороны от лица. «Я согласна, но при том условии, что ты не будешь проливать кровь». «Лишнюю кровь», — поправил Эллен после того, как на стол опустился пустой лист бумаги, на котором медленно начали появляться руны. «И, конечно, решать, чья смерть, излишества будешь ты? А как иначе, сестра моя?» — сказал перерожденный и повернул к ней договор, руны с которого бесследно исчезли, а вот текст, наоборот, появился. Наученная горьким опытом, Хора, под одобрительным взглядом парня, приступила к внимательному ознакомлению с бумагой. Эллен уже оставалось лишь ждать. Как бы ему ни хотелось пойти наикратчайшим путем, в перспективе для клана будет гораздо выгоднее завершить внутренний конфликт с минимумом пролитой крови. И Хоре, так вовремя подвернувшейся под руку, суждено стать первой, но не последней ступенью на пути к возвышению Нойр.